В его восприятии, это действительно были настоящие лепестки сакуры. Эта сцена даже заставила Яруаши задуматься о способности одного человека, но он не может объявиться здесь, потому что принадлежит другому миру. Яруаши исследовал окружающее море, активировав Риннитин Сиган. Посмотрев в направлении, откуда прилетели лепестки сакуры, он довольно быстро обнаружил остров. С этого острова, по морю во всех направлениях, разносились многочисленные лепестки сакуры. Хм, с каких пор климат нового мира стал настолько приветливым? Яруаши задумчиво сказал и тоже протянул руку, чтобы поймать лепесток, а потом начал внимательно осматривать его. Прошло уже более 10 дней, с момента выхода из Калмбелт и начала путешествия по новому миру, но за все это время они ни разу не столкнулись со штормом или какими-то другими стихийными бедствиями. Погодные условия всегда были очень дружелюбными, но судя по всей известной информации, климат нового мира не должен быть настолько безопасным. Хм, в этот момент в глазах Яруаши промелькнуло удивление. Он заметил что-то необычное в пойманном лепестке сакуры. Мелкая пыльца, окутавшая лепесток сакуры, медленно проникала в кожу ладони, распространяясь словно какой-то токсин. Но поскольку он обладает телом шести путей, эта пыльца была немедленно уничтожена в момент соприкосновения с силой шести путей. Яруаши мягко взмахнул рукой, выкинув лепесток, а потом посмотрел на Робин, продолжавший держать в руке лепесток сакуры. «Эй, эти лепестки сакуры ядовиты!» «Ах!» Робин вздрогнула, обратив внимание на странный дискомфорт в теле. Она ощутила в ладонях, шее, руках и других открытых частях тела, соприкасавшихся с падавшими лепестками сакуры, сильное чувство зуда и жжения. «Ах!» Робин немедленно отступила в каюту, но это чувство все равно не исчезло, а наоборот начало распространяться по всему телу, словно ее с ног до головы обмазали перцем. Яруаши с улыбкой посмотрел на лепестки сакуры, плавно падающие с небес. Это вторая половина Гранд Лайн, здесь подобное может произойти на каждом шагу. Он вернулся в каюту и остановил Робин, собиравшуюся отправиться в ванную, чтобы отмыться. Кончики пальцев Яруаши, окутанные бледно-изумрудным сиянием, мягко проскользнули по шее и плечам Робин. Робин сразу же ощутила приятную прохладу, исходящую от пальцев Яруаши. Жжение и зуд, все сильнее охватывавшие ее тело, начали быстро отступать, после контакта с пальцами Яруаши, пока полностью не исчезли. Все. Яруаши взял Робин за руку и испустил более яркое изумрудное сияние, очистив ее от большого количества токсина, впитавшегося из-за длительного контакта с лепестком сакуры. Робин облегченно вздохнула, почувствовав, что ее тело полностью пришло в норму. «Спасибо, мистер». Она едва заметно покраснела, словно лепесток сакуры, вспоминая, как пальцы Яруаши скользили по ее телу. Яруаши повернулся, посмотрев на лепестки сакуры, падавшие у входа в каюты, и мягко взмахнул рукой. Сразу же подул сильный ветер, скинувшие все лепестки сакуры с палубы корабля в море. Многочисленные лепестки сакуры в небе над кораблем тоже разлетелись в разные стороны. Во второй половине Гранд Лайн и правда очень опасно. Робин подошла к Яруаши и настороженно посмотрела на палубу корабля. Нужно всегда сохранять бдительность и осторожность. Яруаши повернул голову, с улыбкой посмотрев на Робин. Это море действительно не очень дружелюбно и нужно быть немного осторожнее, но не слишком, ведь я здесь. Подобные слова, произнесенные из уст обычного человека, могли показаться не более чем простым высокомерием и хвастовством, но услышав эти слова от Яруаши, Робин сразу же почувствовала облегчение и покраснела еще сильнее. Как раз в момент, когда она собиралась что-то сказать, Яруаши вдруг повернул голову, с интересом посмотрев в определенном направлении. Что случилось? Робин резко повернула голову вслед за Яруаши, но увидела лишь пустой коридор. Взгляд Яруаши проник сквозь каюты, устремившись к морю вдали, а потом быстро вернулся назад. «Ничего, я просто увидел пиратский корабль». В нескольких десятках километров от них, по морю плыл большой корабль с пиратским флагом. Все пираты, находившиеся на палубе этого корабля, носили маски и плащи, защищавшие их тела от соприкосновения с лепестками сакуры. Несколько пиратов бегали взад-вперед по палубе с большими ведрами, смывая падающие лепестки сакуры. «Мы прибыли в море ядовитой сакуры и уже должны быть недалеко от острова ядовитой сакуры, капитан Джон». «Отлично, полный вперед». Капитан Джон, стоявший на передней части палубы, спокойно сказал: «Есть». Члены команды, стоявшие неподалеку, Хором воскликнули и схватились за канаты корабля. Все они смотрели на Джона с трепетом и благоговением, потому что их капитан был одной из легенд этого моря. Капитан Джон, один из членов экипажа легендарных пиратов Рокс, вместе с такими монстрами, как Зверь Кайда, Биг Мам, Белоус и Золотой Лев. Сейчас он является одним из сильнейших пиратов Нового Мира, с наградой в 2 миллиарда 137 миллионов 900 тысяч белли. После того, как более 10 лет назад пираты Рокса были разгромлены объединенными силами СП-0, морского дозора и пиратов Роджера, а сам Рокс был убит Золотым Роджером и героем дозора Гарпом, сильнейшая пиратская команда полностью распалась, а пираты Роджера начали доминировать на просторах моря. Но многие из членов распавшихся пиратов Рокс быстро обрели широкую славу, начав поднимать на просторах моря огромные волны. Зверь Кайда и Биг Мам стали ужасающими пиратами, а об Золотом Льве и Белоусе, доминировавшими в прошлой эпохе наравне с Золотым Роджером, даже не стоит напоминать. В момент, когда корабль начал набирать максимальную скорость, пират, находившийся на смотровой точке на вершине мачты, опустил подзорную трубу и крикнул: «Капитан, на 2 часа замечен корабль среднего размера без флага, вероятно, это какое-то торговое судно». Выслушав доклад подчиненного, капитан Джон сразу же взял подзорную трубу и посмотрел на черную точку вдалеке. «Я бы не стал обращать внимания, если бы корабль шел по другому маршруту, но раз нам по пути, я, конечно же, не собираюсь просто так отпускать торговое судно, им остается только оплакивать свою ужасную удачу. Ха-ха-ха, давайте немного повеселимся перед встречей с Белоусом. Скорректируйте курс, чтобы рыбеха точно не ускользнула». Да, он плывет на встречу с Белоусом. Согласно недавно полученной информации, пираты Белоуса должны находиться на острове Ядовитой Сакуры. Джону, скорее всего, было бы лень обращать внимание на какое-то торговое судно на полпути, плыви оно по другому маршруту, но раз оно плывет немного впереди по тому же маршруту, другой стороне остается лишь оплакивать свою печальную судьбу и плохую удачу. Глава 55. Проблемы на ровном месте. Остров Ядовитой Сакуры. На берегу острова располагался большой безветренный участок, до которого практически не долетали лепестки сакуры. Здесь собралось большое количество людей, на теле каждого из которых виднелась татуировка в форме черепа, с 2 массивными скрещенными костями на фоне и широким перевернутым серпом над зубами. Это были пираты Белоуса. В этот момент на берегу стоял молодой Феникс Марка, в возрасте менее 30 лет. Он пристально смотрел через подзорную трубу на море вдали. Это действительно черная жемчужина пиратов Джона. «Эй, немедленно сообщите отцу». Марко опустил подзорную трубу и обратился к товарищу, стоявшему неподалеку. Товарищ кивнул и сразу же побежал вглубь острова. На просторах моря есть не так много пиратов, способных сделать пиратов Белоуса серьезными. Это Биг Мам, Зверь Кайда и еще несколько могучих пиратов Нового Мира, в число которых входит и Джон. «Похоже, он здесь из-за нас». Виста, стоявший рядом с Марко, положил ладони на рукояти клинков, пристально глядя на корабль вдалеке. Джос, сидевший на камне неподалеку, грубо сказал: «Хаэм, на этот раз мы потопим их на дне океана, если Джон осмелится бросить вызов отцу. Возможно, Джон прибыл не в поисках битвы». Марко снова поднял подзорную трубу, посмотрев на корабль пиратов Джона. «Джон должен прекрасно осознавать, что не получит никакой выгоды от битвы с нами, он ведь не сумасшедший, в отличие от зверя Кайда». Хаэм. Марко вдруг прервал свою речь и перевел подзорную трубу чуть влево. Неподалеку от черной жемчужины плыл еще один корабль. При внимательном рассмотрении, это оказался обычный корабль среднего размера, без каких-либо опознавательных знаков. Судя по всему, это был не пиратский корабль, а скорее какое-то торговое судно. Марко снова перевел подзорную трубу на черную жемчужину пиратов Джона и заметил, что они немного скорректировали курс и начали быстро настигать торговое судно. Пираты Джона собираются напасть на какой-то корабль. Марко опустил подзорную трубу и сказал: «Цветущий клинок Виста, Алмаз Джос и другие пираты Белоуса, находившиеся неподалеку, тоже заметили небольшой корабль, быстро настигаемый черной жемчужиной пиратов Джона. Это не наши люди». Виста сжимал ладонями рукояти клинков. Марко сложил руки на груди и посмотрел на Висту. «Похоже, это обычное торговое судно, им очень не повезло наткнуться на пиратов Джона. Пираты Белоуса занимают некоторые территории Нового Мира, но остров Ядовитой Сакуры не относится к ним, вдобавок у торгового судна отсутствует флаг пиратов Белоуса, так что он явно не имеет никакого отношения к их союзникам. Пираты Белоуса, как правило, довольно бедны, потому что очень редко занимаются грабежами. Обычно они грабят других пиратов или собственность мировой знати, стараясь не трогать обычных мирных жителей. Но они, конечно же, не добряки или герои. Никто из них не собирался идти против пиратов Джона из-за обычного торгового судна, особенно учитывая, что сам Белоус еще не пришел, да и расстояние слишком большое, чтобы успеть на помощь. Виста убрал ладони с рукояти клинков и покачал головой. Если Джон действительно нацелился на торговое судно, то экипажу остается только оплакивать свою плохую удачу. Под наблюдением пиратов Белоуса, расстояние между двумя кораблями, плывущими в направлении острова Ядовитой Сакуры, быстро сокращалось. Когда расстояние сократилось до определенной степени, черная жемчужина открыла огонь. Бум, бум, бум. В направлении корабля Яруаши устремилось около дюжины снарядов. Огонь не был слишком массивным, потому что пираты Джона хотели не потопить корабль Яруаши, а просто нанести некоторый урон, чтобы он точно не смог сбежать. После этого они без всяких забот догнали бы и разграбили судно. Гул. Взрывы снарядов, упавших в море рядом с кораблем Яруаши, создали множество брызг, высотой более 10 метров. Марко и остальные покачали головами, наблюдая за происходящим. Марко повернулся к пиратам Белоуса, стоявшим позади него, и сказал, не собираясь продолжать наблюдать за подобным зрелищем: «Эй, соберитесь, к нам плывут пираты Джона. Все юнги должны немедленно уйти отсюда. Это не то, с чем вы можете иметь дело». В момент, когда Марко обращался к другим пиратам Белоуса позади, цветочный клинок Виста, продолжавший смотреть на море вдали, был сильно удивлен. «Марко, смотри, похоже, что-то пошло не так». «Ах», Марко повернулся, посмотрев на корабли вдалеке. Когда многочисленные брызги упали, его взгляду предстал целый и невредимый корабль Яруаши. На нем не было вообще никаких повреждений. Но наиболее странным было поведение снарядов, которые должны были попасть прямо в торговое судно. Они просто застыли в воздухе перед кораблем, словно столкнувшись с какой-то непреодолимой невидимой преградой, а потом громко взорвались один за другим. «Что?» Капитан Джон, стоявший на переднем краю палубы черной жемчужины, был немного удивлен, увидев происходящее вдали. «Ах, кажется, на этом корабле есть кто-то сильный». Он вытащил клинок. Судя по всему, обстрел черной жемчужины был заблокирован при помощи какой-то способности дьявольского фрукта. Чтобы настолько легко сделать что-то подобное, человек на другой стороне должен обладать неплохой силой. Но Джону, конечно же, было плевать на это, ведь он капитан Джон, один из сильнейших пиратов Нового мира. На просторах моря есть не так много людей, способных вызвать у него беспокойство. Джон резко взмахнул клинком вперед. Фух, воздух рассек огромный темно-коричневый слеж. Этот слеж в мгновение ока пересек сотни метров, собираясь рассечь корабль Яруаши на две части. Но в этот момент на краю палубы корабля появилась человеческая фигура. Человек просто поднял руку и мягко надавил ладонью на большой слеж, собиравшийся рассечь корабль на две части, а потом просто сжал пальцы. Бух! Огромный коричневый слеж в форме дуги, обладавший достаточной силой, чтобы разом рассечь пополам несколько больших кораблей, был жестко остановлен небольшой ладонью, словно удав, которого схватили за шею рукой. Он яростно боролся и извивался, но так и не смог вырваться. Когда ладонь человека сжалась, огромный коричневый слеж сразу же разрушился, разлетевшись на бесчисленные пятна света, быстро рассеявшиеся в воздухе. В этот момент Марко широко раскрыл рот, а Виста неподвижно замер на месте. Под взглядами пиратов Белоуса, Яруаши медленно опустил руку и посмотрел на черную жемчужину, расстояние до которой теперь составляло около 100 метров, а потом безразлично обратился к капитану Джону, стоявшему на носу корабля. «Неужели тебе было настолько скучно, что захотелось найти проблем на ровном месте?» Глава 56. Глава 56. Атака. На борту черной жемчужины. Многие из пиратов Джона шокированно замерли на месте. У нескольких пиратов, стоявших рядом с капитаном Джоном, при взгляде на Яруаши напротив, на лбах выступил холодный пот, а глаза наполнились ужасом. «Как капитан этот человек?» Голос пирата дрожал. Пираты Джона, как одни из правителей Нового мира, конечно же, хорошо осведомлены о нынешней ситуации в море, не говоря уже о знании самых ужасающих людей на просторах этого моря. Они способны легко распознать с первого взгляда всех людей, стоящих на вершине этого моря. Пираты Джона не испытывали страха даже при столкновении с кем-то вроде Белоуса и Кайда, Но на этот раз ситуация кардинально отличается. На этот раз они столкнулись с, возможно, самым безумным и страшным человеком этого моря. Этот безумец разрушил святую землю Мариджа и убил многочисленных небесных драконов, а потом вынудил мировое правительство отступить и был провозглашен ближайшим к Богу. Путешественник. Причиной их встречи с Белоусом стало именно уничтожение святой земли Мариджа путешественником. С резким обострением конфликтов главных сил нового мира, ситуация начала становиться слишком хаотичной. Именно из-за этого пираты Джона решили встретиться с пиратами Белоуса. Это он, капитан Джон, помрачнел. Как один из сильнейших людей, стоявших на вершине моря, он, конечно же, нисколько не боялся путешественника, но этот человек был одним из немногих, с кем ему не хотелось бы сталкиваться. Провокация путешественника явно не несет никакой пользы. Когда Джон замер на месте, не зная, как лучше поступить в этой ситуации, Яруаши, стоявший на палубе корабля неподалеку, равнодушно развел руки в стороны и плавно поднял их вверх. Тишина. С плавным движением рук Яруаши, море по бокам от черной жемчужины, вдруг резко поднялось вверх, словно две гигантских ладони. В мгновение ока, черная жемчужина оказалась зажата между двумя гигантскими волнами, высотой в несколько сотен метров. Море будто бы превратилось в две гигантских ладони, собиравшихся сжаться вместе. Черная жемчужина, зажатая между ними, казалась маленьким комаром. Черт, что это за сила? Практически все пираты Джона, находившиеся на палубе черной жемчужины, ощутили крайний ужас, а их одежда мгновенно пропиталась холодным потом. Капитан Джон стиснул зубы и без колебаний взмахнул мечом, создав огромный слеж, в попытке разрубить надвигающиеся волны. Фух, фух, остальные пираты тоже атаковали изо всех сил. К огромным волнам по бокам от черной жемчужины устремился град разнообразных атак, но все эти атаки бесследно растворились в огромных надвигающихся волнах, высота которых продолжала стремительно увеличиваться. Хотя огромный слеж капитана Джона рассек огромную волну слева, но в следующий миг разрез захлестнула бушующая вода, а волны стали еще больше. Бум! Под испуганными взглядами пиратов Джона, две огромных волны высотой более километра, словно две гигантских ладони, с ужасающим грохотом обрушились на черную жемчужину. В то же время в море вокруг поднялось ужасающее цунами, а к острову неподалеку устремилась волна высотой в несколько сотен метров. «Плохо бежим!» Марко резко изменился в лице и громко крикнул пиратам Белоуса, стоявшим позади него, а потом обратился в Феникса и взмыл в небо. Огромное цунами, разразившееся неподалеку от острова, собиралось вот-вот захлестнуть весь берег вместе с пиратами Белоуса. Но как раз в этот момент, треск, неподалеку прогремел звук разбивающегося стекла. Повернувшись в направлении звука, пираты Белоуса увидели массивную человеческую фигуру, неизвестно когда появившуюся на скале неподалеку. Под ударом его кулака, по воздуху, словно по поверхности зеркала, во все стороны распространилась паутина трещин. Сила Гура-Гура Номи, сильнейший человек в мире, Белоус Эдвард Ньюгейт, отец. Марко громко воскликнул, а остальные пираты Белоуса напряженно посмотрели на волну, заслонившую небо. Под этим ударом Белоуса, в море прямо перед берегом поднялась огромная волна высотой в несколько сотен метров и встретила надвигающееся цунами. Неподалеку от берега яростно столкнулось две огромных волны. В воздух поднялось множество брызг воды, казалось, дотянувшихся даже до облаков в небе. Рядовые пираты Белоуса нервно сглотнули, наблюдая за этой сценой. «Похоже, этот ублюдок Джон действительно хочет, чтобы мы потопили его на дне моря». Остановив цунами, Белоус медленно опустил руку и холодно сказал. Получив сообщение о появлении пиратов Джона, Белоус сразу же отправился к берегу острова, но он никак не ожидал, что, выйдя на берег, увидит огромное цунами, собиравшееся вот-вот захлестнуть его сыновей. Нанесение вреда его семье – это главное табу Белоуса. Нет, отец, все иначе. На лбу Феникса Марка, летевшего в небе, выступил холодный пот. Он сразу же посмотрел на Белоуса и громко воскликнул. Но в напоминании Марка не было необходимости, потому что Белоус уже обнаружил что-то необычное посреди бурных волн, при помощи воли наблюдения. Он, конечно же, ощутил знакомое дыхание капитана Джона. Но помимо дыхания капитана Джона, там было еще одно гораздо более ужасающее и глубокое дыхание. В восприятии воли наблюдения, оно было словно бескрайняя бездна. Это взгляд Белоуса сразу же стал очень тяжелым. Когда цунами постепенно утихло, посреди моря показался корабль среднего размера с белыми парусами, спокойно плывущий по высоким волнам. На поверхности моря неподалеку от этого корабля валялись обломки. Это были обломки черной жемчужины. Этот большой и прочный корабль был расплющен и разорван на куски столкновением двух огромных волн, словно его зажали между двумя гигантскими ладонями. Феникс Марка, Алмаз Джос, Цветущий Клинок Виста и остальные пираты Белоуса были ошеломлены. Это была черная жемчужина. Хотя пираты Джона не способны сравниться с пиратами Белоуса, стоявшими наравне с пиратами Роджера и Золотого Льва в прошлой эпохе, но они не намного слабее пиратов Зверя и пиратов Биг Мам. Корабль такой могучей пиратской команды был сметен в мгновение ока. О его существовании напоминали лишь многочисленные обломки, валяющиеся на поверхности моря. Неизвестно, сколько пиратов отправилось на дно моря. Пираты Джона были практически полностью уничтожены. Марка, Джос и другие пираты Белоуса потрясенно смотрели на Яруаши, стоявшего на палубе небольшого корабля, плавно качающегося на волнах. Серебристо-белые волосы и простая фигура, казалось, не содержавшая в себе особой силы. В сочетании с ранее продемонстрированной силой, пиратам Белоуса не составило труда определить личность этого человека. Он разрушил святую землю Мариджа и был провозглашен ближайшим к Богу из всех людей, путешественник. Глава 57. Покажи все, на что способен, в море. Яруаши медленно опустил руки и равнодушно посмотрел на обломки черной жемчужины. Он, конечно же, заранее заметил этот корабль, но никак не ожидал, что пираты осмелятся атаковать. Сначала был проведен обстрел из крупных орудий, а после того, как он потерпел неудачу, последовала атака большим слешем. Яруаши расслабленно лежал на палубе, наслаждаясь массажем Робина и любуясь дождем из лепестков сакуры. Но такой прекрасный момент расслабления и отдыха был испорчен. Яруаши пребывал в ужасном расположении духа, а его атака была безжалостной. Но после атаки он с удивлением обнаружил, что нескольким пиратам удалось выжить. Один из них, казалось, вообще не пострадал и имел довольно сильное дыхание. Это должен быть какой-то известный пират. Яруаши погладил подбородок, задумчиво глядя на обломки черной жемчужины в море. В его памяти не было такого персонажа. Белоус, находившийся на острове неподалеку, конечно же, был замечен Яруаши. Фух, как раз в этот момент, среди обломков корабля вдруг из ниоткуда появился огромный слеж, устремившийся прямиком к кораблю Яруаши снизу вверх. Он создал в море огромную ровную пропасть, глубиной в несколько сотен метров. Ты, ублюдок, в самом начале этой глубокой пропасти, на одном из обломков черной жемчужины стоял капитан Джон. Его глаза сияли кровавым и безумным светом. Черная жемчужина уничтожена. Почти весь экипаж корабля похоронен на дне моря. С момента восхождения на вершину моря, он никогда не терпел настолько ужасающих потерь. Пираты Джона не терпели таких потерь, даже сталкиваясь с окружением морского дозора или вступая в битву с пиратами Роджера. Такой слеж. Как и ожидалось, он великий мастер меча. Яруаши был слегка взволнован, глядя на широкий слеж, создавший огромную пропасть в море и собиравшийся вот-вот рассечь его корабль пополам. Фух, корабль внезапно поднялся в воздух, а сам Яруаши нанес удар кулаком навстречу этому слежу. С резким искажением окружающего воздуха, вниз устремился огромный прозрачный отпечаток кулака. Отпечаток кулака столкнулся с огромным слежем, разделившим окружающее море на две части. По морю прокатилась сильная рябь, и во все стороны от места столкновения хлынули огромные волны. Это капитан Джон, известный пират с наградой в размере 2 миллиарда 137 миллионов 900 тысяч белли. Робин появилась позади Яруаши и внимательно посмотрела на капитана Джона, стоявшего на обломках корабля. Узнав его, она немедленно предупредила Яруаши. После слов Робин, Яруаши наконец-то смог вспомнить этого пирата. Капитан Джон, ах, разве он не был одним из зомби-генералов Гиккамори? Насколько я помню, в прошлом он был одним из пиратов Рокс. Его превратят в зомби после смерти. Робин бросила странный взгляд на Яруаши. Будь на ее месте другой человек, он совершенно не понял бы смысл этих слов, но Робин уже знала, что Яруаши способен видеть далекое будущее. Видимо, это должно произойти в будущем. Да, Яруаши прокручивал в голове смутные воспоминания. Некоторые называли это позором, и, похоже, они были полностью правы. Хотя он не знал конкретной ситуации, но было не очень сложно догадаться, что капитан Джон пал в битве за трон одного из императоров Нового мира. Скорее всего, он был похоронен в море Биг Мам, Кайда или Шанксом, оказавшись недостаточно сильным для становления одним из императоров Нового мира. а позже Гиккамори каким-то образом удалось заполучить его труп. Капитан Джон разгневанно смотрел на Яруаши, стоящего на палубе парящего корабля. Казалось, в его глазах пылало пламя. В этот момент его гнев достиг абсолютного пика. Путешественник уничтожил его корабль и похоронил на дне моря почти весь экипаж, но при этом все еще разговаривал с другим человеком, вообще не обращая на его внимания. Капитан Джон чувствовал, что еще никогда не был так оскорблен. После смерти он станет зомби. Что за чепуха? Хватит нести всякую непонятную чепуху. Фигура капитана Джона размылась и появилась в воздухе прямо перед Яруаши, сразу же нанеся стремительный удар клинком, покрытым волей вооружения. Яруаши холодно посмотрел на атаковавшего капитана Джона, и в то же время с плавным взмахом ладони, в его руке появился клинок. Лезвие клинка устремилось навстречу клинку капитана Джона, покрывшись черной волей вооружения. Кланг. В момент столкновения клинков, в стороны разлетелось множество искр. С резким искажением воздуха, во все стороны от клинков прокатилась сильная рябь, а в небо устремилось множество переплетающихся дуг молний черного цвета. Эта сцена была прекрасно знакома немногим выжившим пиратам Джона и пиратам Белауса, наблюдавшим за столкновением с берега острова, столкновение королевской воли. Но никто не был удивлен этим, ведь учитывая личность двух людей, было бы более странно, не окажусь у кого-то из них королевской воли. Черные дуги молний, протянувшиеся от места столкновения клинков, окутали все вокруг словно паутина. Последствия столкновения вызвали бурные волны на поверхности моря. Ясное голубое небо затянулось темными тучами. Бум! Разразился ужасающий грохот. Яруаши продолжал спокойно стоять на месте, не совершая никаких лишних движений. В то же время рука капитана Джона, крепко сжимавшая рукоять клинка, начала сильно подрагивать, пока сам Джон не содрогнулся и не был отброшен к маю внизу. Капитан Джон, воля вооружения путешественника. Лица немногих выживших пиратов Джона сильно побледнели, а глаза наполнились ужасом. Они ясно видели, что мастерство меча путешественника ниже, чем у капитана Джона, но воля вооружения и чистая сила, вложенные в этот удар, достигли ужасающего уровня. Они впервые стали свидетелями того, как капитан Джон был отброшен в лобовом столкновении клинков. На просторах моря очень редко встречаются великие мастера меча. Это может быть довольно интересно. Яруаши посмотрел на капитана Джона внизу, медленно опуская свой клинок. Пожалуйста, покажите все, на что способны капитан Джон. Хотя с точки зрения Яруаши, капитан Джон не так уж и силен, но на просторах моря довольно редко встречаются мастера меча такого уровня. Под руководством Рейли, Яруаши достиг пика уровня мастера меча, и теперь ему необходим хороший точильный камень, чтобы перейти на уровень великого мастера меча. Для оттачивания мастерства Рейли советовал найти более сильных мастеров меча. В таком случае его мастерство будет прогрессировать семимильными шагами. Внизу капитан Джон упал на обломки черной жемчужины. Почувствовав ужасающую физическую силу и волю вооружения Яруаши в этом столкновении, капитан Джон сразу же усмирил свой пылающий гнев и ярость, словно на него вылили ведро холодной воды, но услышав презрительную речь противника, он вновь взорвался. «Не будь слишком высокомерен, ублюдок, ведь я, капитан Джон», глава 58, «это невозможно». Взгляд капитана Джона стал острым, словно лезвие его клинка. Искусство меча, непрерывный разрез. В этот момент он испустил импульс, присущий великому мастеру меча. Казалось, любое движение его острейшего клинка могло с легкостью рассечь море на две части. Фух, его клинок размылся, создав около дюжины остаточных изображений. В воздухе мгновенно переплелось большое количество огромных слешей, сформировавших плотную сеть. Эта сеть слешей устремилась к Яруаши, собираясь рассечь его на множество мелких кусочков. Столкнувшись с этой атакой, Яруаши спокойно и невозмутимо стоял на месте, внимательно наблюдая за каждым движением капитана Джона с небесно-голубым сиянием в зрачках, а потом сделал точно такое же движение. Искусство меча, непрерывный разрез. Движение клинка Яруаши полностью повторяло движение клинка капитана Джона. Но разница в том, что Яруаши был гораздо быстрее, а его клинок оставил больше остаточных изображений, создав более плотную сеть слешей. Бум! Две сети слешей с грохотом столкнулись в воздухе, разорвав друг друга на множество мелких кусочков. Казалось, столкнувшиеся атаки были примерно одинаковыми по площади, но сеть слешей Яруаши оказалась заметно плотнее, поэтому после громкого столкновения В направлении капитана Джона полетело большое количество остаточных слешей. Как такое может быть? Глаза капитана Джона наполнились неверием. Это была его техника. Как путешественник может использовать точно такую же технику? Более того, его атака оказалась заметно мощнее. Фух, фух, фух. Мгновением ранее капитан Джон использовал мощную дистанционную атаку и просто не был готов защищаться, вдобавок он был ошеломлен, из-за чего отреагировал с запозданием и не успел окутать все тело волей вооружения. На его теле появилось 7 или 8 кровавых разрезов. Хотя эти разрезы не были слишком глубокими, но из них пролилось большое количество крови, что сделало внешность капитана Джона ужасной, словно он был тяжело ранен этой атакой Яруаши. Капитан Джон, тяжелораненые пираты Джона, наблюдавшие за этой битвой со стороны, обеспокоенно воскликнули. Эта боль заставила капитана Джона мгновенно успокоиться и сосредоточиться. Он стиснул зубы, пристально глядя на Яруаши в небе. Совпадение. Обычное совпадение. Капитан Джон убедил себя, что не будет подавлен чистой силой путешественника, ведь перед ним, как великим мастером меча, стоящим на вершине этого моря, нет ничего, что он не мог бы рассечь своим клинком. Великие мастера меча всегда были чрезвычайно опасными противниками. Крайне трудно сравнить уровень силы великих мастеров меча, адмиралов и Йонка, ведь суть силы каждого из них полностью отличается. Мастера меча, как правило, отбрасывают оборону, полностью сосредотачиваясь на атаке. Положение великого мастера меча по ходу битвы может быть крайне плачевным, но в битве жизни и смерти он способен в любой момент поставить на кон свою жизнь. Зачастую, великому мастеру меча достаточно всего одной точной атаки, чтобы решить исход битвы. Независимо от того, насколько тяжелы ранения великого мастера меча, даже если они смертельны, до тех пор, пока рука мастера способна крепко сжимать рукоять своего клинка, он может в любой момент разразиться своей сильнейшей атакой. Поэтому ранения не имеют значения и не важно, подавляют ли его по ходу битвы, потому что пока он жив, можно все обратить вспять одним точным взмахом клинка. Искусство меча, звездный разрез. Капитан Джон яростно воскликнул и резко взмахнул клинком. Длинные волосы Джона развивались на ветру, а в воздухе перед ним словно появились сияющие звезды. Огромный крестообразный слеж рассек воздух, устремившись к Яруаши с огромной скоростью. Но, столкнувшись с этой атакой капитана Джона, Яруаши сделал точно такое же движение, только быстрее и мощнее. Искусство меча, звездный разрез. Перед Яруаши появился крестообразный слеж еще большего размера. Бум! Крестообразные слеши яростно столкнулись в воздухе, заставив море вокруг бушевать. В глазах капитана Джона, пристально наблюдавшего за этой сценой, промелькнул шок. Как такое возможно? Предыдущее столкновение можно было назвать совпадением, ведь два разных мечника могут владеть похожим искусством меча, но оно не может совпадать во всем, особенно в случае такого приема, как звездный разрез. Фух, два крестообразных слеша противостояли друг другу, издавая потрескивающие звуки, но через несколько мгновений слеж Яруаши оттеснил и уничтожил слеж капитана Джона. На лбу капитана Джона выступил холодный пот, но это произошло не из-за страха, а из-за неспособности понять суть происходящего. Фух, капитан Джон резко отпрыгнул в сторону, уклоняясь от крестообразного слеша Яруаши. Большой слеж обрушился на поверхность моря, создав огромную крестообразную пропасть длиной в несколько сотен метров. Капитан Джон, подпрыгнувший в воздух, крепко сжал рукоять меча, собираясь начать очередную атаку, но на этот раз Яруаши атаковал раньше его. Искусство меча, клинок падающей звезды. Лезвие меча Яруаши упало сверху вниз в направлении капитана Джона, словно падающая звезда. Капитан Джон возмущенно воскликнул. Как такое возможно? Мало того, что это была техника Джона, но он только что специально прыгнул, собираясь атаковать противника ею сверху вниз. Но Яруаши опередил Джона, использовав ту же самую технику, в момент начала его прыжка. Это невозможно. Такого просто не может быть. Будучи одним из сильнейших людей этого моря, он, конечно же, встречал людей, развивших волю наблюдения до пика, что позволяло им заглядывать в будущее. Поэтому не было ничего слишком удивительного в способности противника предсказать его движение заранее, но в мгновение ока применить ту же самую технику меча просто невозможно. Даже если путешественник увидел его атаку, заглянув на несколько секунд в будущее, он не смог бы изучить ее за такое короткое время. Это определенно не то, на что может быть способен человек. Поскольку Яруаши действовал на опережение, капитан Джон даже не успел использовать свой клинок падающей звезды. Вместо этого он был вынужден просто поднять клинок перед собой, в попытке заблокировать атаку Яруаши. Кланг. Клинок Яруаши обрушился на клинок капитана Джона. Клинок капитана Джона, окутанный плотной волей вооружения, изогнулся словно тетива лука, под нисходящим клинком Яруаши. В этот момент казалось, что клинок Яруаши обладал ужасающим и непреодолимым импульсом. Бух! В момент, когда клинок Яруаши прогнул клинок капитана Джона до предела, приблизившись вплотную к его телу, капитан Джон больше не смог продолжать сдерживать этот импульс и отлетел вниз, словно пушечное ядро. КХМ. Капитан Джон закашлялся, выплюнув глоток крови. Это произошло из-за того, что в удар Яруаши была вложена воля вооружения высочайшего уровня, способная наносить внутренние повреждения, будущее похоже на постоянно разветвляющуюся реку. Чем дальше пытаешься заглянуть, тем больше будет разветвление и тем сложнее их разглядеть. Но разобрать ближайшее будущее проще простого. Яруаши парил в воздухе с клинком в руке, равнодушно глядя на капитана Джона внизу. «Я уже полностью познал твое искусство меча». В то же время он медленно поднял клинок перед собой. Клинок испустил бледно-белое сияние, создав мириады остаточных изображений, а потом эти мириады мечей собрались в одно целое и устремились к голове капитана Джона, испуская яркое белое сияние. Это был сильнейший прием капитана Джона. Одномечевой стиль, мириады звезд. Это. Взгляд капитана Джона стал вялым. Он на какое-то время впал в транс, наблюдая за тем, как Яруаши использует его сильнейшее искусство меча, на создание которого было потрачено множество лет. Капитан Джон пришел в себя и отреагировал только в момент, когда его тело осветило яркое белое сияние. Конец. Было уже поздно готовить какой-то сильный ход для противостояния этой атаке, ему лишь оставалось грубо взмахнуть клинком, используя волю вооружения на максимум. Капитан Джон, повторявший этот ход бесчисленное количество раз, лучше, чем кто-либо другой, осознавал его силу. Хотя путешественник немного уступает ему в мастерстве меча, но зато намного превосходит в плане чистой силы, скорости и воли вооружения. Так что этот ход в исполнении путешественника будет как минимум не слабее, чем в его собственном исполнении. Капитан Джон, конечно же, в мгновение ока определил, сможет ли заблокировать свою собственную технику меча. Ответом было: никаких шансов. Если бы он не промедлил в самом начале, возможно, и были бы какие-то шансы, но теперь все кончено. Жужжание. Белое сияние скрыло фигуру капитана Джона, осветив море вокруг. Когда оно потухло, на море осталась лишь глубокая ровная пропасть, простирающаяся до конца поля зрения. В этой пропасти виднелось морское дно, рассеченное на неизвестную глубину. Глава 59. Воистину ближайший к Богу. Огромная масса морской воды захлестнула образовавшуюся пропасть. Лепестки сакуры танцевали над бушующим морем, словно оплакивая еще одного сильного человека, павшего на просторах этого бурного и хаотичного моря. Это конец. Марко, Джос и остальные пираты Белауса начали приходить в себя лишь через несколько секунд, словно просыпаясь ото сна. Но в их взглядах все еще читалась растерянность и отстраненность, а в головах раз за разом прокручивались сцены прошедшей битвы. Они не могли осознать всю суть происходящего. Они лишь видели, что путешественник использовал те же атаки, что и капитан Джон, при этом раз за разом подавляя его. Физическая сила и скорость, а также ужасающая воля вооружения, были практически самыми сильными из всех, виденных пиратами Белауса до сих пор. Исход битвы капитана Джона и путешественника был решен всего за 4 хода, но что более удивительно, капитан Джон был полностью подавлен в каждом из них. Он находился в невыгодном положении с самого начала битвы. Это говорит о том, что сила противников не просто немного разнится, а находится на совершенно разных уровнях. Такая воля вооружения и физическая сила. Белаус тихо прошептал, прокручивая в голове сцены короткой битвы между путешественником и капитаном Джоном. Хотя Белауса принято считать ужасающим монстром, но по его собственному мнению, он шаг за шагом постепенно достиг вершины, приложив огромные усилия как совершенно обычный человек. Путешественник гораздо сильнее походил на монстра. В свои 20 лет он уже обладает волей вооружения высочайшего уровня, а способность предвидеть и использовать те же ходы, что и капитан Джон, явно говорила о том, что его воля наблюдения уже развита до уровня предвидения будущего. Что касается королевской воли, ее сила тоже не подлежит никакому сомнению. В возрасте путешественника Белоусый близко не обладал такой подавляющей силой. Титул ближайшего к Богу, казалось, стоял даже выше титула сильнейшего человека, но путешественник удостоился такого титула исключительно из-за уничтожения святой земли Мариджа. Теперь же, по мнению Белоуса, сила и возраст путешественника полностью соответствуют этому титулу. Воистину ближайший к Богу. Посреди постепенно успокаивающегося моря, несколько тяжелораненых пиратов Джона так и не утонули на дне моря, продолжив хвататься за обломки черной жемчужины. Все они смотрели на Яруаши в небе со страхом и ужасом, которые было невозможно описать словами. Это человек, истинный монстр. Возможно, пираты Белоуса не понимали истинную суть происходящего, но пираты Джона были хорошо знакомы с искусством меча своего капитана. Путешественник раз за разом использовал ходы капитана Джона, при этом полностью подавляя его, включая последний сильнейший ход. Как такое возможно? Они просто не могли понять. Почти. Яруаши спокойно сказал, глядя на успокаивающееся море внизу. Все еще слаб и не достиг уровня великого мастера меча. Он недостаточно силен. В мире Наруто он был способен сильнейшим ударом меча рассечь планету на две части. Но эта планета гораздо больше. Ее невозможно рассечь одним ударом меча, если не развить волю вооружения до абсолютного пика и не достигнуть уровня великого мастера меча. Хотя Яруаши непобедим в этом мире, но он начнет ощущать определенную неполноценность, если не будет способен рассечь мир одним взмахом клинка. Глаза пиратов Джона резко расширились. Хотя голос Яруаши был очень тихим, на грани неразборчивого бормотания, но выжившие пираты Джона обладали неплохой силой, а тяжелые ранения не оказали слишком сильного влияния на восприятие, если они все правильно расслышали. Кажется, путешественник был недоволен своей силой, после убийства их капитана. В этот момент, при взгляде на путешественника в небе, в головы пиратов Джона пришла примерно одна и та же мысль. Разве человек может быть еще сильнее? Но следующая мысль заставила пиратов Джона почувствовать, что их ранения стали еще более тяжелыми и болезненными. Ведь если подумать, нет ничего удивительного в подобных мыслях путешественника, ведь он носит титул ближайшего к Богу на просторах этого моря. Ближайший к Богу – это не истинный Бог или превзошедший Бога. Робин, стоявшая на палубе парящего корабля, покачала головой и беспомощно вздохнула, услышав слова Яруаши. «Мистер, неужели вы и правда чувствуете себя слабым, обладая такой поразительной силой? Тогда какая сила кажется вам достаточной? Выход за рамки того, что может нести этот мир. Такую силу можно с натяжкой считать удовлетворительной». Яруаши задумчиво ответил, в то же время глядя на выживших пиратов Джона. Жужжание. В его зрачках вспыхнуло небесно-голубое сияние. Он лишил пиратов Джона жизни при помощи способности Риннитин Сигана повелевать жизнью и смертью. Глаза выживших пиратов Джона, с трудом удерживавшихся за обломки черной жемчужины, наполнились неописуемым страхом. Словно они увидели какую-то страшную и ужасную сцену, а потом их тела вздрогнули и замерли, стремительно теряя жизненную силу. Безжизненные тела пиратов Джона одно за другим с брызгами упали в море. Пух! Корабль Яруаши упал на поверхность моря и резко взмыл вверх, словно его несло на своей спине какое-то огромное чудовище. Он вообще не пострадал во время битвы Яруаши и капитана Джона. Тишина! Кланг! Яруаши мягко приземлился на край палубы и вернул клинок в ножны. Робин подошла к противоположному краю палубы вместе с Яруаши. При взгляде на берег острова неподалеку, в ее глазах появилось сильное удивление. Это пираты Белоуса. В отличие от пиратов Джона, пираты Белоуса стояли на абсолютной вершине моря. Особенно их положение укрепилось после казни Золотого Роджера и исчезновения Золотого Льва. Сейчас Белоуса можно смело назвать некоронованным королем. В этой бурной эпохе пиратов нет соперника, способного остановить Белоуса. Он может без особых проблем собрать все панеглифы и указатели и отправиться на конечный остров Лавтейл. Но Белоус не стремится к сокровищам, власти или славе, для него важнее всего семья и бескрайние просторы моря. Он никогда не был заинтересован в троне короля пиратов. Пираты Белоуса в прошлой эпохе, их капитан, Эдвард Ньюгейт, стоял наравне с самим королем пиратов Золотым Роджером, а теперь он носит титул сильнейшего человека в мире и имеет награду в размере 5 миллиардов 46 миллионов белли. Робин кратко рассказал Яруаши о Белоусе. Яруаши улыбнулся, глядя в направлении берега острова. Я не ожидал наткнуться на пиратов Белоуса так рано. В таком случае, давай посетим Белоуса. Глава 60. Ближайший к Богу и сильнейший человек. Берег острова. Плывут сюда. Марко и остальные пираты Белоуса ощутили напряжение и нервозность, наблюдая за тем, как корабль путешественника упал в море и поплыл в их направлении. Предполагаемая встреча с пиратами Джона неожиданно превратилась во встречу с путешественником, носящим титул ближайшего к Богу. Марко и остальные лишь немного опасались пиратов Джона, но ни в коем случае не были напряжены, потому что в новом мире нет пиратской команды, способной напугать пиратов Белоуса. Но путешественник отличается. Только что, прямо на их глазах, он в одиночку за считанные минуты полностью уничтожил пиратов Джона, наводивших ужас на просторах моря на протяжении десятков лет. Путешественник – ужасающий монстр, гораздо более ужасающий, чем пираты Джона. Даже Белоус явно выказал, крайне редкие для себя в прошлом, настороженность и осторожность. Он не знал цели путешественника и не мог предположить, что произойдет дальше. Хотя, наблюдая за тем, как путешественник убил капитана Джона, Белоус не начал считать себя слабее, но все же у него не было вообще никакой уверенности в победе. Почти все аспекты путешественника, будь то воля или физическая сила, достигли вершины этого моря. И что не менее важно, путешественник-одиночка. Такие люди зачастую бывают самыми страшными и пугающими. Ведь даже если он сам сможет противостоять путешественнику, его сыновья не способны на это. Если возникнут какие-то разногласия, путешественник может просто начать безрассудно убивать пиратов Белоуса на просторах нового мира, а сам Белоус не сможет отомстить ему. Людей вроде путешественника не хотел провоцировать даже Белоус, потому что это гарантированно приведет к огромным проблемам. Чтобы понять это, достаточно просто взглянуть на разрушенную святую землю Мариджа. Корабль Яруаши постепенно приблизился к берегу, в сопровождении напряженных взглядов пиратов Белоуса. Корабль сам по себе пришвартовался к берегу и сбросил якоря в море. Яруаши не стал спрыгивать с палубы, а шаг за шагом неторопливо спустился по деревянной лестнице, словно совершенно обычный человек. Робин последовала за ним. Они вместе неспешно сошли с корабля на берег острова. На берегу царила тишина. Никто не говорил и не осмеливался совершать никаких резких движений. Шух, шух, шух. Были слышны лишь всплески морских волн и звук легких шагов Яруаши, носящего деревянные сандалии, по песчаному берегу. Шух, еще один шаг. На этот раз шаг не был таким легким, как раньше. Песок под ногами Яруаши резко содрогнулся, разлетевшись в разные стороны. Шух, Яруаши сделал еще один шаг. Хотя скорость не изменилась, но с падением ноги Яруаши, песок в радиусе нескольких десятков метров сильно содрогнулся. Пираты Белоуса, все это время нервно смотревшие на Яруаши, ощутили сильное угнетение и удушье. Тук, некоторые даже упали на землю, потеряв сознание. Тук, тук, тук. Пираты Белоуса начали один за другим закатывать глаза и падать на землю без сознания. На ногах оставались лишь пираты с наградой более 100 миллионов белли, но их тела сильно подрагивали, а одежда насквозь пропиталась холодным потом. Это была королевская воля. Королевская воля исходит от духа, а если говорить о духовной силе, то в мире One Piece не найдется человека, способного посоперничать в этом аспекте с Яруаши. Даже учитывая, что Яруаши не выпускал королевскую волю на максимум, эффект все равно был очень впечатляющим. Все побережье дрожало под каждым его шагом. Даже такие люди, как Феникс Марко и Алмаз Джос, почувствовали сильное удушье, а на их лбах выступил холодный пот. С одной стороны, способность Яруаши в одиночку сокрушить пиратов Джона интуитивно оказывала на пиратов Белоуса огромное давление, а с другой стороны, его королевская воля была очень мощной. Такая королевская воля, кажется, даже сильнее, чем у отца. Марко напряженно прошептал, глядя на неспешно шагающего Яруаши. С постепенным усилением импульса королевской воли, даже пираты с наградой более 100 миллионов белли не могли продолжать оставаться в сознании и начали один за другим падать на землю. В итоге на ногах стояли лишь пираты с наградой не менее 300 миллионов белли. Каждый из них обладал определенной славой и репутацией, даже на просторах нового мира. Шух, шух, шух. Яруаши продолжал спокойно идти вперед. Он остановился примерно в 10 метрах от скалы, на краю пляжа. В то же время песок вокруг начал собираться в кучу, сформировав песчаную лестницу, ведущую к самой вершине скалы. Яруаши шагнул на ступеньку лестницы, а Робин без колебаний последовала за ним, шаг за шагом восходя на скалу. На скале стоял Белаус. Он не стал вступать в конфронтацию королевской воли, потому что это лишь усилило бы импульс. Более того, он даже не выказал гнева и недовольства, потому что использование королевской воли при встрече было своего рода этикетом сильнейших людей нового мира. Если человек не смог выдержать королевскую волю, то просто не имеет квалификации встретиться с вами лицом к лицу и недостоин личного приветствия. Один шаг, второй, третий. Яруаши неспешно поднялся на скалу и остановился примерно в 10 метрах перед Белаусом, в сопровождении множества взглядов пиратов Белауса. Хотя Белаус не гигант, но он обладает очень высоким ростом, в сравнении с нормальным человеком. На фоне Белауса, имеющего рост почти в половину гиганта, Яруаши и Робин, имеющие нормальный человеческий рост, казались маленькими карликами. Но никто не смел недооценивать одну из сторон просто из-за огромной разницы в росте, потому что человеком, стоящим напротив Белауса, был путешественник, ближайший к Богу на просторах этого моря. Сильнейший человек в мире встретился с ближайшим к Богу. Я давно ожидал эту встречу. Яруаши посмотрел на возвышающегося Белауса и мягко улыбнулся. Сильнейший человек в мире, Белаус Эдвард Ньюгейт. Белаус посмотрел на Яруаши. У меня недавно было предчувствие, что мы рано или поздно встретимся, но никогда не знаешь, что произойдет на просторах этого хаотичного моря. Я не собираюсь искать неприятностей. Яруаши улыбнулся. Просто заглянул в гости. С этими словами Яруаши, напряженная и гнетущая атмосфера, окутавшая небольшую скалу, сразу же начала ослабевать. Белаус усмехнулся. И это слова парня, который только что устроил полнейший хаос своей королевской волей. Глава 61. Глава 61. Сильнейший VS ближайший к Богу. Хотя даже Белаус, находящийся в отличной форме, не будет соперником нынешнему Яруаши, потому что между ними есть огромный разрыв в чистой силе, но Яруаши все равно уважал Белауса. Причина этого довольно проста. Белаус достиг вершины этого мира, полагаясь на собственные усилия. Яруаши уважительно относится к подобным людям, несмотря на разрыв сил между разными мирами, и не испытывает к ним презрения или чего-то подобного. Кроме того, Белаус сам по себе не вызывает у Яруаши негативных эмоций. На просторах моря крайне редко встречаются подобные личности. В оригинале даже огненный кулак Эйс, обладавший королевской волей, искренне следовал за Белаусом. Это произошло отнюдь не только из-за подавляющей разницы в силе. Эпоха Йонка еще не наступила, и на просторах нового мира обитает гораздо больше сильных пиратов, чем в оригинале. А пираты Белауса возвышаются над всеми ими, но при этом самая сильная пиратская команда нового мира остается самой бедной пиратской командой нового мира. С одной стороны, пираты Белауса очень редко промышляют грабежом, а если и промышляют, то обычно нацеливаются на других пиратов. С другой стороны, пираты Белауса не взимают больших сумм с островов, использующих их флаг для защиты. Вдобавок каждый раз, когда им удается заполучить немного сокровищ, Белаус отправляет их на свою родину, остров Сфинкс, практически ничего не оставляя себе, вплоть до того, что после смерти Белаус не оставил никакого материального наследия. По сути, пираты Белауса даже не пираты, а сила, правящая на свободных просторах моря, в противовес мировому правительству. Йонка будут именно такими. Каждый из них будет править определенной частью нового мира. Хоть я и сказал это, Яруаши медленно достал клинок из ножен, продолжая смотреть на Белауса с улыбкой. Но все же, мне хочется сделать подобающее приветствие. Сегодня, на просторах моря, никто не способен сравниться с Белаусом. Лучшего противника для оттачивания мастерства меча и воли вооружения просто не найти. Кроме мастерства меча, у воли вооружения Яруаши тоже есть пространство для роста. Наблюдая за тем, как Яруаши медленно достает клинок из ножен, Марка и остальные начали нервничать еще сильнее. Но Белаус лишь ухмыльнулся. «Гурарара, похоже, битва с Джоном не доставила тебе удовольствия». Ранее Яруаши уже выказал свое отношение, поэтому его приветствие не должно стать битвой жизни и смерти. Но несмотря на смех, получив приглашение на битву, Белаус сразу же стал крайне серьезным. На просторах моря есть не так много людей, заслуживающих его серьезного отношения, но Яруаши, вне всяких сомнений, является одним из таких людей. Он был слишком слаб. Яруаши спокойно сказал: «Битва с Джоном действительно оказалась слишком скучным и не заслуживающим особого внимания эпизодом. Отец, Феникс Марка, наблюдавший за ними со стороны, громко воскликнул. «Марка, Джоз, отступите!» Белаус бегло осмотрел Марка, Джоза и остальных, а потом вновь пристально посмотрел на Яруаши. Он крепко сжал правой рукой массивную нагинату Муракума Гири класса Сайдзёя Вадзамана 12 и ухмыльнулся, излучая внушение и силу, присущие сильнейшему человеку в мире. «Не нужно так беспокоиться, ведь я Белаус». Марка и остальные крепко сжали кулаки, но все же последовали приказу отца, отступив подальше от места битвы, вместе с товарищами, пребывавшими в бессознательном состоянии. Яруаши легким взмахом руки отправил Робин на палубу корабля и снова посмотрел на Белауса. После нескольких секунд затишья, он резко шагнул вперед и нанес удар клинком. Белаус уже находился в полной боевой готовности и без промедления взмахнул своим Муракума Гири навстречу клинку Яруаши, испуская мощный импульс королевской воли. Два лезвия столкнулись с громким металлическим скрежетом, а во все стороны от них разлетелось множество искр. Кланг! Раздался пронзительный звук столкновения металла, вслед за которым разразился ужасающий грохот, пронесшийся по всему острову. Бесчисленные лепестки сакуры, плавно летевшие в небе над островом, резко всколыхнулись и разлетелись в разные стороны, столкнувшись с ужасающим импульсом. Небо над островом, неизвестно когда успевшее затянуться плотными темными тучами, раскололось пополам. Королевская воля! Похоже, этот парень вообще не намерен сдерживаться. Алмаз Джоз нервно посмотрел на разверзшееся небо и крепко сжал кулаки, сразу же покрывшиеся слоем прочнейших алмазов. «Не переживай, Джоз», — Марко уверенно сказал. «Раз человек вроде путешественника сказал, что не собирается искать проблем, то так оно и будет. Кроме того, отец ни за что не проиграет ему. Хотя путешественник уничтожил святую землю Мариджа и только что на их глазах, в одиночку за пару минут, полностью уничтожил пиратов Джона, но Белаус еще никому не проигрывал. Даже король пиратов Золотой Роджер никогда не побеждал Белауса. Титул сильнейшего человека в мире не дается кому попало. Это было признано всеми в море. Белаус сильнейший человек, стоящий на абсолютной вершине моря. Это была битва между сильнейшим и ближайшим к Богу. Ты прав, папа никому не проиграет, с этим парнем произойдет то же самое, что произошло со всеми до него. Цветущий клинок Виста уверенно кивнул. Сейчас Белаусу всего 55 лет. Хотя его физическая сила немного ослабла, но общая боевая мощь, включая волю вооружения, все еще находятся на пике. Вдобавок они не только что прибыли на этот остров, а успели вдоволь отдохнуть здесь, так что Белаус должен пребывать в идеальном состоянии во всех аспектах. Они не думали, что находясь в таком состоянии, Белаус может проиграть кому-то в этом мире в битве один на один, даже путешественнику. Наивные. Робин, наблюдавшая за битвой Белауса и Яруаши с палубы корабля, расслышала слова Марка и остальных пиратов Белауса неподалеку, но в ответ лишь вздохнула и покачала головой. Возможно, титул Белауса полностью оправдан, и он действительно сильнейший человек в мире. Возможно, никто из людей этого мира и правда не способен одолеть Белауса. Но Яруаши уже давно вышел за рамки понятия «человек», ближайший к Богу. Нет, Робин, уже не раз ставшая свидетельницей силы Яруаши, прекрасно осознавала, что даже титул ближайшего к Богу не способен в полной мере отразить истину. Яруаши стоит называть не ближайшим к Богу, а Богом, путешествующим по земле. В сопровождении пристальных взглядов Робин, Марка и остальных, Яруаши скрестил свой клинок с Муракума Гири и посмотрел на Белауса. Это и есть сила Гура-Гура Номи, мощные вибрации, исходящие от места соприкосновения лезвий, заставили руки Яруаши подрагивать до такой степени, что ему было трудно удерживать рукоять клинка. Белаус властно сказал: «Да съев Гура-Гура Номи, я стал человеком землетрясением, поэтому столкновение со мной равносильно столкновению с землетрясением». Яруаши ухмыльнулся. «Думаю, стоит попытаться». Глава 62. Амбиции черной бороды. Гул. Небо и земля содрогнулись. Белаусу было предельно ясно, что его противник крайне силен, поэтому он не собирался сдерживаться, и сила Гура-Гура Номи была использована в полной мере. В этот момент создавалось ощущение, что все окружающее море было перевернуто вверх дном. Стареющий и больной Белаус, конечно же, не мог в полной мере проявить силу Гура-Гура Номи на войне сильнейших, но даже в таком случае, ему удалось перевернуть вверх дном все море вокруг Маринфорда. А сейчас Белаус был почти на пике. Как сказал Будда Сенгоку, Белаус способен уничтожить мир. Сильнейшие атаки Белауса, находящегося на своем пике, сполна хватит для уничтожения Большого острова. В этом мире очень много островов, но если бы Белаус прошелся по миру, разрушая все острова на своем пути, то на просторах моря рано или поздно не осталось бы ни одного острова. Для мира One Piece это равносильно концу света. Кланг, кланг, клинок Яруаши несколько раз столкнулся с Муракумагири Белауса, разбросав во все стороны множество искр. После очередного удара, правая рука Белауса отпустила Муракумагири и сжалась в кулак. Массивный кулак Белауса, окутанный белым ореолом, устремился к Яруаши. Треск. Пространство перед этим кулаком покрылось паутиной трещин, словно поверхность зеркала, а к Яруаши хлынула ужасающая сила землетрясения, собиравшаяся сокрушить его тело. Ощутив огромную мощь этого удара Белауса, Яруаши смутно почувствовал давно забытые эмоции. Кровь, простаивавшая в его жилах так долго, казалось, начала постепенно приходить в движение. Вечерний слон. Яруаши тоже освободил правую руку и нанес удар кулаком, навстречу удару Белауса. Бум. Воздух перед кулаком Яруаши резко исказился и сжался, сформировав огромный столб сжатого воздуха, который с ужасающим грохотом столкнулся с силой землетрясения Белауса. От ног Яруаши и Белауса во все стороны распространилась огромная паутина трещин, а остров яростно содрогнулся, словно грозя в любой момент полностью разлететься на куски. Отступившим пиратам Белауса было трудно сопротивляться последствиям этого столкновения, поэтому они были вынуждены отступить еще дальше, к Моби-Дику у берега. Фух, Моби-Дик качался на бурных волнах. Этот парень заблокировал удар отца в полную силу. Он настоящий монстр. Глаза Феникса Марка и остальных пиратов Белауса, продолжавших наблюдать за этой битвой издалека, сильно подрагивали. На просторах моря было всего несколько человек, вроде героя Дозора Гарпа и Золотого Роджера, способных полноценно противостоять Белаусу в лобовом столкновении.